Глава 8. Король Али Аман и его королева. Нежданную радость, сказал Хабиб друзьям, мне подарила судьба. В один миг может перенести меня джин к моей любимой Айгюль, и золото может перенести со мною без счета. Не напрасно ты испытал встречу с разбойниками, сказал в сильном воодушевлении голландец, и путешествие в когтях грозной птицы, и лицезрение ужасного дева. Теперь можешь получить все, что желаешь. Да, кивнул грустно Хабиб. Большой кувшин с медом преподнесла мне судьба, но есть в этом кувшине капля яда. И Хабиб рассказал друзьям о земляных гномах. «Да, это печально», — сказал тихо Оги. «Мне вдруг захотелось пойти гномам в пещеру и предложить стать их королем». И, взглянув на Хабиба, добавил, «Увы, зеркало подарило мне внешность воина, но я все тот же евнух, которого лишили мужской силы. И вот негоден я к земной жизни и не могу стать чьим-то любимым мужем и чьим-то добрым отцом. Почему бы не стать королем гномов?» Потом он заставил себя улыбнуться и сказал, «Но у меня есть мечта. Я хочу вернуться в любимую Африку и увидеть слонов, которые медленно и величаво идут по саванне». «Не могу и я остаться у гномов», — сказал сокрушенно голландец, «ибо сильно томит меня желание вернуться в свой родной город и увидеть жену, которая уже 10 лет живет без меня, и увидеть нашего ребенка, который, когда я уезжал, вот-вот был должен родиться». «Тогда», — сказал Хабиб, — «оставим гномов заботливой мудрости Аллаха и отправимся каждый своей дорогой». И он подошел и обнял друзей и вытер слезу. Тогда метнулся Льелиль в пещеру и вылетел из нее с сундуком золота. И взял он этот сундук в одну руку, а во вторую подхватил Оги Обамбу и на мгновение исчез. А когда появился, пусты были его руки. И вот снова взял он сундук с золотом и взял голландца и снова исчез. А когда через миг появился, подлетел к Хабибу и спросил, «Перенести тебя в Багдад, о мой господин?» «Перенеси, мой добрый Льялиль», — ответил Хабиб, — «и меня, и слонов, поставив на каждого слона по сундуку золота, но только не в Багдад». «Не в Багдад?» — изумился огненный джин. «Но разве не мечтал ты совсем недавно поскорее увидеть Айгюль?» Так сказал он, не в силах скрыть сильного удивления. «Удивимся и мы, но совсем ненадолго, ибо метнемся сейчас мысленным взглядом туда, где открываются тайны, и увидим, что было там и что стало». Горел костер в старой каменной башне. Вокруг него на камнях сидели разбойники, и лица их были задумчивы. «Какая страшная смерть!» — сказал один разбойник. «Я бы согласился быть повешенным в цепях на столбе, но только не быть съеденным ужасной птицей». «А ведь он был отважен!» — сказал второй. «Как смело бросился спасать птенца!» «К тому же он был удивительно мудр!» — сказал умеющий читать Улугбек. Помнил наизусть священные строки. «И это при том, — сказал Юсуф, — что он очень и очень юн. А кем бы мог стать с возрастом?» Все вздохнули. И Улугбек проговорил с тихой печалью. «Какая злая судьба! Зачем так распорядился Аллах?» Так переговаривались они, и вдруг все вздрогнули. Соткался в воздухе огненный вихрь, а когда погас, остался стоять на этом месте большой белый слон с золотыми браслетами на длинных бивнях. Расшитая золотом, алая попона покрывала его, а сверху попоны стоял тяжелый сундук и лежало на нем сверкающее копье. Грозную мощь и непобедимую силу являл собой слон, но глаза его были доброжелательны и спокойны. «Эй!» — сказал дрожащим голосом толстый разбойник. «Из вас кто-то что-нибудь видит?» И ему ответили. «Слон? Слон? Белый слон?» А умеющий читать Улугбек добавил. «Это волшебство, нет сомнений». И в подтверждение его слов снова загудел огненный вихрь, и рядом с первым появился второй слон, а потом третий. От сильнейшего изумления не могли сдвинуться с места разбойники. Полукругом стояли перед ними 15 невиданно красивых слонов. Но чудеса этим не завершились. Снова засиял волшебный огонь, и появился перед разбойниками прекрасный принц, высокий и стройный. Белые одежды были на нем и расшитый золотом зеленый халат, а на голове сияла белоснежная челма, на которой сверкал небывало большой изумруд. «Мир вам!» — сказал волшебный пришелец. А потом шагнул и добавил такое, от чего все вздрогнули. «Здравствуй, Улугбек!» «Но кто ты, о господин?» — хриплым от волнения голосом спросил его Улугбек. «Я бывший ваш пленник. Звали меня Хабиб, если вы помните. Но теперь для всех я Али Аман, сын заморского падишаха, и так меня и зовите». «Но что же произошло с тобой?» — в сильном волнении спросил толстый разбойник. «То, что произошло со мной, — сказал прекрасный принц Али Аман, — подарок от птицы Хор». «Велик Аллах!» – громко закричали разбойники и, вскочив, подбежали к Хабибу. «Скажите», – слегка поклонившись, сказал им Али Аман, – «согласитесь ли вы служить мне, оставив свое разбойное ремесло?» «Соглашаемся с радостью», – ответили пришельцу разбойники. И принц медленно достал из-за пояса небольшое, ярко сверкнувшее зеркало. «Отвлечемся теперь от того, что происходит в старой полуразрушенной башне, и поскорее метнемся мысленным взглядом в Багдад и увидим, что было там и что стало». Сияющий свет солнца заливал главную площадь дворца аббасидов, каменного сердца древнего города. На высоком балконе стояли величественный Мамед Паша и дочь его, прекрасная Айгюль. А на площадь входили, степенно и важно, со своими слугами и рабами, прибывшие на турнир женихи. Стоящий у ворот глашатай, что есть силы, выкрикивал имена входящих, и шумела собравшаяся за воротами любопытная толпа горожан, и грохотали барабаны, и визжали трубы. 14 благородных мужей с надменными жестами, с самодовольными лицами, с роскошными подарками для прекрасной Айгюль вошли на главную площадь. А Айгюль, едва сдерживая слезы, негромко говорила отцу: «О, отец мой! Прошу тебя подождать еще немного, ибо ожидаю я возвращения в Багдад единственного, кого любит мое сердце». «Нет времени ждать», — отвечал ей непреклонный Паша. «Кто знает, сколько я еще буду властвовать. Так сделал Аллах, что кроме тебя детей у меня нет, и нужно, чтобы ты поскорее родила мне наследника, ибо кому передам власть и деньги мои, если случится пасть в битве или заболеть неизлечимо?» «Но, отец», — печально говорила Айгюль, — «мое сердце любит только Хабиба. Разве может девушка выходить замуж не по любви?» «Разве может?» – отвечал ей Мамед. «Дочь правоверного не подчинится воле отца». И замолчала Айгюль, и тихо и горько заплакала. И вот сошли Мамед Паша и его дочь Айгюль на площадь и сели на приготовленных тронах, чтобы начать знакомство с прибывшими женихами. И вдруг снова ударили барабаны и завизжали трубы, и прокричал глашатай: «Принц Али Аман, сын заморского падишаха!» Тут онемели все, и многие женихи встали. 15 белоснежных скакунов вошли на главную площадь дворца. 15 всадников несли они, и были всадники похожи друг на друга, как близнецы. Лица их были благородны, а взгляды добры. Каждый всадник имел огромное копье с точенным древком красного цвета, с наконечником из струистого железа, именуемого булат. А за ними шли 15 белых слонов, нагруженные тяжелыми сундуками. И на переднем слоне сидел заморский принц, прекрасный и благородный. Сошли всадники с коней и поклонились Мамеду Паше и юной Айгюль, и гостям, и отвели коней и слонов к стенам. И словно несомый чьей-то невидимой могучей рукой, плавно и медленно соскользнул со своего слона благородный Али Аман и занял место в ряду женихов, и, увидев, что успел на турнир, с облегчением улыбнулся. И переместились тогда все за город, на широкое поле для состязаний. И устроили скачки, но состязания не получилось, потому что были быстры, как ветер, белые скакуны Али Амана. И устроили поднятие тяжестей, но напрасно пыхтели над своими камнями старательные женихи, ибо поднял одной рукой Али Аман огромный обломок скалы. и устроили рубку пальмовых стволов, установленных длинными рядами. Но и это состязание было напрасным, ибо не успели женихи освободить из ножен свои сабли, как ятаган Али Амана за один миг срубил все деревья. Вернулись тогда все во дворец и стали показывать, какие привезли для невесты подарки. И тут женихи воодушевились, ибо увидели, насколько их дары щедрее и роскошнее того, что положил на ковер перед собой сильный и быстрый, но на удивление глупый Али Аман. Встала со своего трона Айгюль и пошла вдоль рядов, осматривая, чтобы выбрать один приготовленные подарки. И замерли женихи, жадно вглядываясь в ее походку. Откинула шелк со своего лица Айгюль, чтобы разглядеть получше дары, и перестали дышать женихи, впившись взглядами в ее юное и прекрасное лицо. И вдруг Айгюль замерла, прижав руки к груди, и сказала, встав перед Али Аманом: «Вот этот». Вскочили и закричали громкими голосами возмущенные женихи, потому что привезли они богатые женские украшения, и ткани, и жемчуг, и самоцветы. А перед Али Аманом лежало одно единственное колечко со стеклышком вместо камня. «О, кто ты?» — в сильном изумлении спросила Айгюль. «Тот, кто пережил ужасные и прекрасные приключения», — ответил Али Аман, «и утратил свой прежний облик, но успел вернуться к тебе». Тогда подошла Айгюль к своему трону и сказала: «Мужем моим станет тот, кто разгадает загадку». В сильном и радостном волнении зашептались и стали переглядываться женихи. А Айгюль вдруг улыбнулась и произнесла: «Что нужно иметь в руках, если стоишь у подножья высокой стены, и на эту стену нужно забраться?» Вскочил тогда первый жених и громко и радостно выкрикнул: «Лестницу!» А второй добавил: «Прочную цепь!» А третий возразил: «Крюк и веревку!» Так говорили они, удивляясь легкой загадке, и каждый считал себя правым. Но вот встал Али Аман и произнес: «Нужно иметь голубой шелковый пояс». И тогда Айгюль взглянула на отца и сказала: «Вот мой жених, ибо только он отгадал правильно». Тогда встал Мамед Паша и, взглянув украдкой на сундуки на спинах слонов, громко воскликнул: «Да будет так!» И после этого пригласили раздосадованных и злых женихов на пир. И стали быстро смягчаться они, как только увидели, что блюда на столах изысканы и обильны. А принца Али Амана пригласили войти во дворец. И вошли они и расположились на отдых. И Мамед Паша спросил сына заморского падишаха: «Где царство твое, о благородный Али Аман, и чем владеет отец твой?» «Скажу правду тебе», — ответил Али Аман, «ибо не может правоверный обмануть отца своей невесты». И рассказал все, что было с ним и что стало. Тогда в сильном изумлении посмотрела Айгюль на отца и спросила: «Ты отправил Хабиба с пустым письмом к разбойникам на верную смерть?» И молчал Мамед Паша и не мог сказать правды. Тогда встал Али Аман и сказал ему: «Я помогу тебе найти силы для неуклончивого ответа, ибо ты знаешь, что за все сделанное однажды придется платить». И он достал и поднес к лицу Мамеда Паши волшебное зеркало. И вот, когда рассеялся дым, предстал перед ним не Мамед Паша, а дервиш, странствующий священник. Лицо его было задумчиво скорбным, а взгляд открывал непреклонное стремление бродить по земле в поисках Бога. В грубую войлочную хламиду был облечен дервиш, и войлочный колпак покрывал его голову, а на грудь, придавив войлок, тяжело лег подвешенный на железной цепи странный амулет в виде большого диска из хорошо обожженной глины с оттиском полумесяца. «Да, дочь моя», — сказал тихо дервиш и поправил на шее тяжелую цепь, «со злодейским умыслом я послал возлюбленного твоего на верную смерть, поскольку видел, что мне выгодно это». Потом он повернулся к Али Аману и поклонился ему: «Благодарю тебя за бесценный подарок, ибо выжгло твое зеркало во мне все злое, и я с радостью ухожу теперь бродить по дорогам в молитвах, прося Аллаха простить мне все жестокое, что я совершил». И поклонился он им, и покинул он дворец, и покинул он город. «Все свершилось по воле Аллаха», — сказала Айгюль и подошла к Али Аману. Теперь ты будешь новым пашой и новым владыкой Багдада». Но с болью посмотрел на нее Али Аман и ответил: «Как стану наслаждаться богатством и властью, когда знаю, что подземные гномы без короля медленно умирают? Нет, пусть пашой будет мудрый и добрый Юсуф, а его друзья станут визирями, защитниками мира и справедливости». И тогда с нежной улыбкой посмотрела на него Айгюль и сказала: «Благородно сердце твое и прекрасен твой облик. Ты, несомненно, достоин быть королем. Если желаешь вернуться к подземным гномам, я с радостью соглашусь быть твоей королевой». И улыбнулся Али Аман и достал свое зеркало. И вот, когда рассеялся дым, увидел он, что стоит перед ним не юная девушка, а юная королева. Из волшебной ткани было платье на ней, и сияло оно янтарным солнечным светом. Золотая корона блистала на ней, и лицо ее, доброе и ласковое, было явлением неземной красоты. «Здесь ли ты, Оль-Ялиль?» – спросила сладкозвучным голосом королева. «Здесь, о моя госпожа», – возник из воздуха и поклонился ей джинн. «Перенеси нас к пещере горы Аль-Дарун». И вот не успели вздохнуть они, как увидели, что стоят перед входом в пещеру. Толстый зад каменного тролля запечатывал ход в пещеру, и джинн насмешливо толкнул этот камень. Камень тотчас ожил, и вылез из проема пещеры каменный тролль и заревел: «Чужих не пускать!» Но шагнул вперед джинн и сказал: «Умерь голос свой, о наш верный сторож, ибо перед тобой стоят король и королева подземных гномов». И тролль с каменным стуком упал на колени и прогрохотал сдержанно: «Приветствую вас, о мой господин и моя госпожа!» Вошли в пещеру король и королева. И вдруг, не требуя золота, поднялись золотые львы и проревели: «Приветствуем короля!» Тогда Хабиб сказал: «О Айгюль, моя госпожа! Прежде чем войти в пещеру земляных гномов, нам следует посетить место волшебных предметов, чтобы я мог сделать то, что должен». «О Хабиб, мой господин», — ответила Айгюль, сияющая королева, — «приказывай и повелевай, а я слушаю и повинуюсь». И тогда вошли они в пещеру волшебных предметов и дошли до ниши в стене. Но когда достал Хабиб и вознамерился положить на каменный столбик зеркало долины царей, королева спросила: «О Хабиб, не лучше ли оставить это чудесное зеркало в мире людей? День за днем работало бы оно, и однажды все на земле стали бы добры и прекрасны». «О нет», — грустно покачал головой Хабиб. «Представь, что зеркало попало бы к кому-то злому, и он стал бы превращать людей в послушных чудовищ». «О, это страшно!» – прошептала Айгюль. «Скорее клади зеркало на его место!» Шагнул Хабиб и положил зеркало на каменный столбик. И вдруг проплыл в воздухе аккорд невидимых струн, и раздался неземной голос, гулкий, протяжный: «Узнай тайну, о человек!» И Хабиб и Айгюль воскликнули в изумлении: «Какую тайну? И кто ты?» «Я – гора Аль-Дарун», – отвечал голос. «Тайна же в том, что если кто-то вернет волшебное зеркало на его место, по велению сердца, не ожидая награды, я исполню любое его желание». «Все-все на свете?» – спросил Хабиб, прижав руки к груди. «Именно так», – отвечала гора. «Тогда?» – Хабиб глубоко вздохнул и потребовал: «Верни Оги Обамби мужскую силу». «Исполнено!» – прогремела гора и умолкла. «Благословляю минуту, когда вышла я на стену и уронила колечко», — сказала Айгюль и посмотрела с любовью на Хабиба, и глаза ее лучились золотым светом. Тогда взял ее за руку Хабиб, и пошли они в пещеру земляных гномов. Крик радости раздался в пещере, едва лишь вошли они, исполненные сияния. Со всех сторон бежали к ним гномы, бросая кирки и лопаты. А Хабиб и Айгюль шли дальше, и бежали к ним новые гномы, бросая тачки. И вот остановились они в большом каменном зале. Прибежал, задыхаясь от радости, старый гном с седой бородой, и, блеснув слезами счастья, упал на колени. И все гномы преклонили колени перед пришельцами, которые светом своим наполнили весь зал, как солнце наполняет светом своим землю под небом. «О, трудолюбивые и любезные сердцу моему гномы», — сказал громко Хабиб, — «если в силе еще ваше желание, чтобы я стал вашим королем, то я пришел, чтобы исполнить его». Встал тогда старый гном и воскликнул: «И желаем, и молим, и до глубин сердец радуемся». Тогда вот я, ваш король, Хабиб Али Аман, а вот ваша королева Айгюль». И встали гномы с лицами, сияющими от счастья, и сказал старый гном: «О король наш Хабиб Али Аман, мы начинаем готовиться к великому пиру, а когда вы отдохнете в своем королевском дворце, а мы все приготовим, начнем праздновать». «Здесь ли ты, Оль-Ялиль?» – спросил тихо Хабиб. «Здесь, о мой господин», – раздался голос. «Отнеси нас во дворец их короля, ибо мы не знаем, где он». И увидели изумленные гномы, как вспыхнул огонь вокруг короля и его королевы, и они мгновенно исчезли. Золотой лев прокричал в отдалении, и поняли гномы, что в королевский зал пришли долгожданные гости. Оказались Хабиб и Айгюль в прекрасно устроенном зале, где стояли огромные малахитовые столы, и медленно появлялись и исчезали на них изысканные и обильные блюда. Пространные возвышения были устроены у стен пещеры, и накрыты были они цветными коврами. И прошли дальше Хабиб и Айгюль, и увидели, что вытекают из стен ручьи вина, меда и хрустально чистой воды. И прошли они дальше, и увидели зал весь из мрамора, и во многих местах его звучали мелодично, падая сверху, водопады горячей, теплой и холодной воды. А затем они увидели зал, в котором висели огромные зеркала, и стояли под атласными балдахинами две пространные кровати, и в стене зала был устроен камин, наполненный напиленными аккуратно дровами. И вот пришло время, и сидели возле камина, раскрасневшиеся после холодной и горячей воды, Хабиб и Айгюль. Легкие из белого шелка халаты были на них, и на низкой скамеечке перед ними стояло блюдо с разнообразными фруктами. «Нужно зажечь огонь», — сказал негромко Хабиб и хотел встать, чтобы сделать это. И вдруг сам собой взметнулся огонь над дровами, и стали гореть они, и в зале сделалось тепло и уютно. Тогда посмотрела на него Айгюль и сказала: «Если бы ты знал, о мой любимый Хабиб, как я счастлива!» А там, за стеной, было слышно, перекликались весело гномы, расставляя столы для великого пира. И тяжело топал, помогая им, освобожденный от своей цепи тролль, и звучно распоряжался приготовлениями к торжеству Джин-Льялиль, и счастье многих сердец переполняло волшебные залы горы Аль-Дарун. Вот так все устроилось, прекрасно и щедро. Ибо неизмеримо мудрее наших рассудков высокая мудрость Аллаха, и несравнимо благодатнее наших попечений о благополучии заботливая милость Аллаха. Мир всем! Конец первой истории. Вторая история в сборнике волшебных сказок «Агрелион» расскажет о приключениях Оги Обамбы в Африке, и будет называться она «Гембаго» или «Тайна города обезьян».